Стой, тупица, вслух прокомментировал я, не сдержав эмоций. Вот зачем ты в реакторную поперся, ящероид недоделанный. Нет, опять. Седьмой раз наблюдаю, как он вешает одну из своих сумок с инструментами на рубильник, включающий установку загрузки мусора в реактор, открывает бак для отходов и, шатаясь, словно под ураганным ветром, закидывает в мусорный отсек пустую бутылку из-под виски, которую на протяжении всего пути держал в руке. Затем, не удержав равновесия, сам падает внутрь мусороприемника. В этот момент под весом сумки с инструментами рубильник опускается и... «Идиот!» – закричал я в сторону изображения, ставя просмотр на паузу. В реакторе не выживет даже архимаг и высший эльф, так что в очередной раз слышать предсмертные крики нет никакого желания. И вот кто я после этого, точнее, кем меня сделают, разжалуют в рядовые или отправят вручную таскать удобрения на заштатную аграрную планету. Принцесса Диана, сектор Фурий, центральный сегмент, планета Фурия, резиденция Верховной Фурии. Полет домой прошел не самым лучшим образом, я вся извелась на нервы. К этому моменту нашим безопасникам пришли результаты расследования от ГСБ, и они были неутешительными. Оказалось, что Сталия Эмрей была перевербована агентом спецслужб сектора магов. Именно она поспособствовала агенту-магу в похищении моего любимого. Из-за этого ГСБ приостановили расследование, поскольку посчитали, что все произошедшее является внутренними делами сектора магов и фурий. Мама была жутко зла и инициировала чистку в рядах СБФ. В сегмент королевства Агдан отправился шустрый боевой фрегат, везущий на борту большую следственную группу. За 3 недели до моего прилета домой следователи добрались до Агдан-1 и приступили к расследованию. Поначалу я порывалась прыгнуть на фрегат и лететь обратно в сектор Агдан, но мама отговорила от такого шага. И вот сейчас мать вызвала меня к себе на беседу. Я зашла в кабинет Верховной Фурии вслед за новой руководительницей СБФ. Мама указала жестом на диванчик для посетителей, на который я тут же примостилась. Поступило сообщение от следственной группы. Верховная, покосившись на меня, произнесла генерал СБФ. «Что у них?» – спокойно спросила мама. «Расследование зашло в тупик», – продолжила докладывать генерал. «Мы проследили путь всех пассажиров лайнера «Красавица 7317». Самым подозрительным оказался единственный из них, некий Стефан Майер. «Что же такого подозрительного в этом Майере?» – спросила мама. Сразу по прилету он сошел на поверхность планеты и устроился на работу техником, начало генерал. Верховная кивнула и слегка прикрыла глаза, слушая доклад. «Все бы ничего, только он устроился на работу техника 3-го уровня, имея навыки техника 4-го уровня», – продолжила глава СБ. Затем он склонил своего руководителя к сдвижению графика планового обслуживания здания, в котором располагается центральный офис ГСБ. «Весьма подозрительно», — заметила мама. «Мы тоже подумали об этом», — кивнула генерал. «Поэтому наш агент вступила в контакт с руководителем Следственного комитета по делу покушения на принцессу Диану. Следователь инициировал проверку, в результате которой выяснилось, что в тот же период, когда техник Майер обследовал коммуникации внутри здания, кто-то сумел обойти защиту искуса и получил доступ к материалам дела по расследованию как раз этого самого дела. Аво, вырвалось у меня, из-за чего словила от матери недовольный взгляд. Что с этим Майером? Спросила матушка. Дальше ситуация развивалась невообразимым образом, продолжила доклад генерал. Стефана Майера несколько недель назад задержала планетарная полиция. Как выяснилось, он похитил у своего руководителя 30 миллионов кредитов. Откуда у руководителя коммунальной службы такие деньги? Удивилась Верховная. Я тоже была в шоке. Чтобы у рядового служащего коммунальной службы были такие деньги, это крайне подозрительно. Расследование показало, что руководителем коммунальной службы деньги получены легальным способом за большое количество просмотров выложенного в сеть видео юмористического содержания, доложила генерал. Но дальнейшая проверка показала, что Стефан Майер на самом деле таковым не является. Это оказался техник по имени Нетуб с торгового корабля «Агданская ласточка». Его ДНК была замаскирована при помощи магии. «Это как?» – удивилась мама. «Неужели есть такие заклинания?» «До этого о магических способах маскировки генов не было известно», – сказала начальница СБ. «Принцип действия аналогичен техническим средствам маскировки», для сканирующего устройства подменяются основные проверочные маркеры. Это примерно то же самое, как перчатки с поддельными отпечатками пальцев в далеком прошлом. Но помимо этого у техника при помощи гипноза были заблокированы воспоминания и ему сделали качественную пластическую операцию. Специалисты ГСБ смогли снять блокировку и восстановили события. Стефан Майер напоил техника сагданской ласточки, после чего изменил ему воспоминания и внешность при помощи портативного медицинского оборудования. Но ведь труп Сергея тоже подделали таким же образом. Воскликнула я. Наши аналитики пришли к мнению, что почерк преступлений похож, кивнула генерал. Они сошлись во мнении, что это тот самый маг, похитивший вашего мужа, принцесса. И где он? Нахмурившись, спросила королева. Плохие новости, верховная, начальница СБ слегка опустила голову, боясь прямым взглядом вызвать гнев правительницы. Агент маг прилетел в сектор эльфов, а там его зачистили. Дальше концов невозможно найти. Зачистили? Спросила я. Напоили, скорее всего, подвергли психокодировке. После чего он сам упал в корабельный мусорный реактор, произнесла генерал. Достоверно известно, что он спускался на поверхность планеты, приковав к себе повышенное внимание эльфийских спецслужб. После чего мага не стало. Пока непонятно, то ли эльфы раскусили агента магов и убрали его, то ли у магов есть агентура среди эльфов, которая зачистила концы. А Сергей, где он? Вы его найдете? Сдерживая слезы, вопросила я. К сожалению, принцесса, следов вашего мужа мы так и не смогли найти, с печалью в голосе произнесла генерал. Вот как? Я откинулась на спинку дивана и постаралась сдержать рвущийся из груди гнев. Признаться, я ошарашена, сказала мама подчиненной. По докладам сопровождающих, муж доченьки интеллектом и знанием соответствует возрасту пятилетнего ребенка. Кому он мог понадобиться и для чего? На этот счет информации передано недостаточно. Аналитики предполагают, что это вам мстит тот самый архимаг, которого вы, верховная, когда-то, хм, если уж мы смогли отследить агента, то и, скорее всего, Сергея больше нет в живых, его тело было проще утилизировать в мусорном реакторе, чем со сложностями вывозить с пассажирского лайнера. Мы разослали стандартный поисковый запрос, который разослали всем ведьмам, но никого, похоже, на обозримых просторах галактики найдено не было. Мне стало плохо, голова закружилась. Мама заметила это, и тут же резко обратилась ко мне командным тоном. Из дворца ни метлой, ни ступой, ни крыльями. Никаких. Я буду сопровождать флот. Я пойду воевать с магами и жестоко отомщу. Будешь сидеть дома, пока не успокоишься. Она повернулась к подчиненной. Проследите за дочкой, чтобы не натворила глупостей. Будет исполнено, верховная, вытянулась по стойке смирно генерал. Но мама, я слезно посмотрела в ее сторону. Не мамкой, гаркнула верховная. Мужиков в галактике много, на твою жизнь хватит. Первая любовь самая тяжелая. Ничего, переживешь. Потом наберешь себе целый гарем. Не нужны мне гаремы. Мне нужен Сергей. А мне нужна галактика и секстиллион кредитов, но я же не ною, заявила мать. Верховная фурия. Немногим позже. После того, как дочка удалилась, я продолжила общение с генералом. А теперь серьезно. Как этот Сергей оказался у моей дочери? Мы раскопали весь путь. Раб якобы был пойман на одной из планет с цивилизацией третьего типа, которая находится под контролем ГСБ. По случайности у пиратов оказалась информация о поломке патрульного крейсера, и они подсуетились. Раб прошел обучение у пиратов. Наши агенты разыскали пиратское судно. На первый взгляд там все чисто, но, пираты обычно таких идиотов утилизируют, продолжила генерал. А тут вдруг единственного раба парня продавали именно в тот самый момент, когда на торговой площадке появилась майор Эмрей, у которой был приказ инициировать вашу дочь. Слишком удачно попала в руки пиратов информация о свободном окне для поимки рабов. Слишком подходящая для инициации никчемная личность Сергея. Что-то чересчур много удачных совпадений. Хочешь сказать, что у нас появилась крыса, которая слила магам информацию о цели туристического полета Дианы и маги провернули сложную операцию по внедрению агента? Не отрицаю подобного, согласилась генерал. Есть версия, что этот самый Сергей как раз является тем самым агентом магов, которого мы безуспешно ищем. По этой версии майор Эмрей выяснила, что раб вашей дочери является агентом магов, в чью задачу входило сорвать инициацию, после чего она решила его устранить. интересно. Магам действительно выгодно сделать будущую правительницу излишне мягкой. Вот-вот, наши аналитики выдали версию, что Сергей, как агент магов, должен был втереться в доверие к принцессе и влиять на нее. Эмрей не могла убить раба, не то что мужа Дианы, не вызвав ее гнева. Поэтому она и организовала покушение. Аналитики полагают, что именно так и было. Майор Эмрей организовала покушение на агента магов. Поняв, что он раскрыт, маг сам перебил нападающих и инсценировал свою смерть. После чего он устроил покушение на Эмрей. За то, что он боевой маг-алхимик и лишь прикидывался идиотом, говорит то, что на принцессу явно воздействовали какими-то препаратами, повышающими сексуальное удовольствие, что вызвало привязку к агенту. После инсценировки своей смерти и убийства майора Эмрей, маг скрылся под личиной техника Стефана Майера. О дальнейших его действиях я уже докладывала. Значит, скрылся, протянула я. Непонятно, то ли маги его зачистили, то ли эльфы убрали, то ли это хорошо инсценированная смерть. Одно можно сказать наверняка, маг использовал какую-то новую технологию маскировки. Аналогичная система магической маскировки разрабатывалась в ГСБ, но у них в итоге ничего не вышло из-за смерти лояльного архимага, который курировал проект. Агенту магу присвоена кличка Метаморф. Есть возможность перевербовать этого агента. Перевербовать можно любого, главное знать, на что надавить, произнесла генерал. Но, похоже, он даже среди магов проходит по высшему уровню секретности, поскольку о Сергее не удалось нарыть никакой информации. Проработайте возможность вербовки и продолжайте поиски. Нам нужны секреты подобной маскировки, и агент такого уровня не помешает, как и муж для дочери, который будет магом и настоящим мужиком, а не тряпкой. Глава 17.19. Глава 17. Лиросил. Сектор эльфов, сегмент Эльфхейм, таможенный патрульный крейсер. Позже. Дверной спикер выдал стандартный сигнал, напоминающий тихий писк. Таким образом меня известили о том, что снаружи находится некто, желающий попасть в мой кабинет. «Войдите», успокаивая эмоции, спокойно произнес я. «Господин Лиросил», произнес рядовой эльф из моей смены, кажется, его зовут Дебур. «Рядовой, я занят», слегка раздраженно встретил я подчиненного. «Что-то важное?» «Да, господин Лиросил», продолжил Дебур. «Произошла чрезвычайная ситуация во время планового осмотра торгового корабля из сектора пелингов». «Пелинги». Я презрительно сморщился. От этого рассадника пиратов и подпольной торговли всеми запрещенными товарами, ничего хорошего ждать не приходится. А еще мое руководство из СБ ни разу не облегчает труд. Задание дали, по шапке тоже прилетело, а от работы в таможне не освободили. Вот и приходится ютиться в каморке-кабинете на патрульном крейсере. А как подчиненные мягко обходят тему моего понижения, теперь все обращаются господин Лиросил, а не господин капитан. Умные, сволочи, знают, что меня лучше не злить. Что там с пелингами? С пелингами все замечательно, но вот на их корыте во время досмотра. Дебур сделал паузу и стал копаться в своем коммуникаторе. Я переслал вам ролик. Я запустил воспроизведение присланного 3D-видео, в качестве экрана выступила противоположная стена, так что рядовому пришлось шагнуть влево, чтобы не загораживать обзор. Запись была явно сделана шлемом одного из патрульных, качество изображения было неплохим, но и не являлось шедевром киноиндустрии. Обычный проход по коридору четверки патрульных был неожиданно прерван в районе отсека для хранения НЗ. Вдруг панель, закрученная на шестигранные винты, с грохотом упала на пол, а из ниши вылез заморенный юный эльф. Он был одет в дешевый серебристый комбинезон, который обычно разве что встретишь на рабах или бедных людях. «Дяденьки», всхлипывая, на эльфийском сказал сорванец, с надеждой глядя прямо в камеру. «Помогите». Малец красочно размазал сопли по лицу и так посмотрел своими большими голубыми глазами, словно заглядывал в душу. Его острые уши задорно торчали, выдавая чистокровного эльфа, а белоснежные волосы превратились в спутанный сальный колтун, словно голову не мыли несколько недель. Глядя на мальчонку, в душе рождалась жалость. «Малец, ты кто? Как тут оказался? Что тут делаешь?» – спросил опешивший таможенник. По голосу я опознал присутствовавшего в кабинете эльфа. «Меня похитили», всхлипывая, с придыханием выдал парнишка. «Я ехал на общественном каре в соседний поселок, как бух. По голове, словно мешком с сеном ударили. В глазах помутнело, и я упал. А потом очнулся, а вокруг непонятно одетые люди, обсуждают, какую хорошую добычу ухватили и сколько за меня кредитов выручит. Но я же не дурак. Сразу понял, что меня тати похитили. А еще в голове знания появились новые, словно сами собой. Вот вроде тати на непонятном языке гутарит, а я их понимаю. Погоди, в кадр попала рука Дебура, которой он взмахнул. Так ты что, жил в варварском секторе и тебя оттуда пираты похитили? Ух ты, дядька, вы такой умный, восхищенно произнес малец. Так и было. А как ты тут оказался? Тебя купил кто-то из пелингов. Я испытал непередаваемую злость. Мы, эльфы, выступаем против рабства, особенно если рабами выступают наши сограждане. Это люди друг друга могут использовать как товар и называть это благородными словами, вроде трудоустройства для отработки долга. Неофициальный лозунг эльфов можно было бы озвучить так. Увидел эльфа в рабстве, помоги любыми методами освободиться, а потом со всей тщательностью отомсти всем причастным. А уж когда берут в рабство детей, это вообще преступление уровня содружества. Нет, дядька, замотал головой малец, я сбежал от тати. Сбежал, удивился Дебур. Как? Так эти тати сами мне знания дали, среди них была база техник 5-го уровня. Я схоронился в нише для НЗ, а потом, когда пираты распродали пленных и напились, отмечая удачную сделку, я сбежал. Потом нашел корабль, летящий к нашим, в сектор эльфов, и с товаром пробрался туда. На этом корабле я вновь в нише для НЗ схоронился. Всю дорогу этим сухим кормом питался, видеть его не могу. А там что, есть место? Удивленно спросил я рядового, поставив на паузу ролик. Я сам удивился, ответил Дебур. Оказывается, там места прилично. Парень в полный рост вытягивался для сна. Такое известно лишь техникам от 5-го уровня и выше. Удивительно. Это сколько же мы контрабанды пропустили? Это да, протянул Дебур. Я продолжил воспроизведение ролика. Сколько тебе лет? Донесся звук вокодера шлема одного из таможенников. 31 год, ответил юный эльф. Я тяжело вздохнул и вновь поставил на паузу. Сволочи. Это кто же настолько осмелел, чтобы посметь похитить эльфийского ребенка? Из меня лились потоки негодования. Вот-вот, согласился Дебур. Мы с парнями тоже были в шоке. Последний раз такие отморозки встречались лет 200 назад. Давно мы не показывали людям их место. Так что с пареньком, давай своими словами. С ним все замечательно, сказал рядовой. Накормили, напоили, отмыли и приодели. Непонятно, откуда он. Какая-то планета 3-го уровня развития цивилизации, но таких планет. Да знаю, их сотни и все под контролем ГСБ. И как эти раздолбай подобный финн проморгали. Люди. Презрительно выдал рядовой. Значит, на родную планету мы его не можем отправить. Не можем. Но не поэтому. Господин Лиросил, мы тут это. Дебур слегка замялся. Мы в камеру медицинскую паренька положили, заодно в обучайку для тестирования знаний определили. Откуда у нас обучайка? Такому оборудованию не место на таможенном крейсере. Так у нас до вас капитан с офицером особо предприимчивыми были, пояснил Дебур. Тащили все, что могли, словно джунгарские кроненберги. За это их. В общем, вы с новым капитаном одновременно пришли на этот корабль. Короче. Если короче, то капитан с одного торговца мзду взял обучающей капсулой, поскольку у торговца кредитов не было, зато контрабанда имелась. Поскольку на капсул не имелось никаких документов, то пристроить ее было невозможно. Ну и поставили ее в медблоке на корабле. Так, с обучайкой понятно, по крайней мере, откуда у нас такая вещь. Что с парнем? Серхиэль, так зовут мальца, очень смышленый парнишка, с гордостью произнес Дебур. Он выучил все базы, которые пихали в него пираты. Вы же сами знаете, какие. Нет, у меня несколько другой профиль, так что не интересовался этой темой. Просвети. Так обычный пиратский стандарт. Военные специальности и прислуга, ответил рядовой. Там все по высшему уровню, какой только могли раздобыть пираты. Техник, пилот, связист и повар 5-го уровня, ну и всякого разного, вроде оружия и тактики пехоты 4-го, служанки высшего уровня и тому подобное. Хе-хе, вырвался у меня смешок. Это что, он боевой пехотинец дворецкий? Вам сейчас не до смеха будет, серьезно произнес Дебур, отчего я подобрался. Медкапсула выдала, что Серхиэль высший эльф. Милорн тебе в задницу. Завопил я, вскакивая с кресла. «Какого ха? Опять?» – удивился Дебур. «Второй высший эльф за месяц. На мое лицо выползла кислая мина. Из-за прошлого я с головой погрузился в навозную яму. Надеюсь, второй принесет удачу. Им что, в сегменте эльфхейма медом намазано?» Последнее я пробурчал себе под нос. «Не любите вы детей?» – пробурчал Дебур, покидая кабинет. Подчиненный неправильно меня понял, но я, будучи погруженным в свои думы, не сразу обратил на эту фразу внимание. Эх, знал бы, какую репутацию мне это создаст в дальнейшем. Эльф, который не любит эльфийских детей, это же еще тот извращенец, хуже, чем любитель спариваться с ящероидами. Кабинет начальника галактической службы безопасности. Сектор Агдан-1. Хозяин кабинета внимательно рассматривал своего подчиненного. «Что-то случилось, господин полковник, господин генерал-лейтенант, кажется, наш урод всплыл», — ответил посетитель. «Мы же закрыли это дело», — нахмурился генерал. «Что за информация?» «В результате расследования покушения на принцессу Фурий было обнаружено активное использование перевоплощения, входящего в обучающий комплекс универсальный разведчик оборотень и диверсант. Причем имеются следы, ведущие в сектор магов и эльфов, а также агент урод отметился проникновением в наш центральный офис и взломом искуса. Ищите, ройте, полковник, хоть из соседней галактики, но достаньте его», — разозлился генерал. «М. Стушевался полковник. Господин генерал-лейтенант, проблема в том, что все ниточки профессионально обрублены. Человек, в которого перевоплотился агент, якобы сгорел в мусорном реакторе. Дальнейшие следы агента проследить невозможно. Некоторые версии подразумевают, что агента действительно могли убрать, причем как эльфы, так и сами маги. Опять просрали», — гневно выдал генерал. «Полковник, мать твою женщину, лучше работайте, следующий косяк превратит вас в майора». «Будем стараться, господин генерал-лейтенант», — без энтузиазма произнес полковник. «Сергей Блохин, сектор эльфов, сегмент Альдмирис, вами». Оказавшись на планете Эльфхейм, я чувствовал на себе легкое внимание, исходящее отовсюду. Это, скорее всего, означало, что за мной кто-то пристально следит, но при этом пользуется городскими камерами. Поскольку камеры установлены почти всюду, а искусы обычно следят в пассивном режиме и так не ощущаются, мне стало ясно, что слежку ведет разумный. Ну что же, я и не думал, что все будет просто. Точно не после взятия проб крови. Я спустился на сотый этаж здания, на котором припарковался флайер. Тут оказалась торговая зона с кучей магазинов для туристов, всяческими кафе и ресторанами. Лишь зайдя в общественный туалет, я почувствовал, что легкий зуд, вызываемый слежкой, пропал. Симбиан подтвердил отсутствие камер наблюдения, так что я смело установил телепортационный маяк на один из унитазов. Выбравшись из туалета, я стал ходить по магазинам, изображая из себя обычного туриста. Там я купил новый браслет-коммуникатор самой последней модели, спустив на он и все сбережения не тупо. Шутка ли, отдать 37 тысяч кредитов за ком? Конечно, у туристического варианта коммуникатора был серьезно ограничен ресурс и функционал, но даже так он превосходил лучшие модели браслетов, выпускаемых людьми. Лучше была лишь техника гномов, которая также редко встречается в продаже. Я не стал активировать устройство, а продолжил прогулку. Перелетев в здание за несколько километров от нынешнего места пребывания, я спустился на третий этаж в пивной бар, где стал дегустировать различные сорта пива, изображая из себя обычного техника, спустившегося на планету и отмечающего дорогую покупку. Во время слива излишков удалось установить в туалете еще один маяк для телепортации. Вскоре я проделал обратный путь. Из бара в космопорт, оттуда на орбитальную станцию, а дальше на Агданскую ласточку. Пока был на станции, установил несколько маяков для телепортации. В Содружестве вообще не принято следить за гражданами во время справления нужды, поэтому туалеты являются идеальным местом для неожиданного появления, ибо там камер наблюдения нет. Единственная проблема будет, если искус проведет анализ и обнаружит, что из туалета вышел тот, кто туда не входил. Но и тут можно извернуться обладателю техники «Остановись мгновение». В обычную орбитальную станцию никто не будет вкладывать огромные деньги, тут все предельно дешево и функционально. Поэтому для видеонаблюдения используются дешевые 3D-камеры, которые ведут запись в режиме 30 кадров в секунду. Если я ускорю для себя темпоральный поток, то буду двигаться настолько быстро, что на камерах останется лишь смазанное пятно, которое будет воспринято искусом как временные неполадки оборудования. Старпома и капитана на корабле не было, они сами отдыхали на станции, а дежурному, роль которого исполнял пилот-навигатор, было все равно, поскольку он залил дюзы и отсыпался в своей каюте. Это я узнал легко, поскольку следящие магимы все еще действовали. Оказавшись в своей комнате, я начал действовать. Симбиант обманул датчики каюты, передавая им ложные данные и блокируя реальную информацию. Я в это время в душевой издевался над своим телом. Резкий сброс влаги убрал лишние килограммы и объем, уши вытянулись и заострились, черты лица поплыли, стали более эльфийскими, волосы преобразились, я стал блондином, а прическа сменилась на местную, для чего пришлось наращивать длину волос. Глаза преобразились в голубые и стали визуально выглядеть большими. Лишь рост у меня остался прежним, по эльфийским меркам маленьким. Теперь, как ни посмотри, а я выгляжу, словно эльф-подросток 30-40 лет. Место дешевого браслета занял новенький эльфийский коммуникатор. С помощью МС, магии и какой-то там матери удалось прописать в ком ложную информацию на нового эльфа с далекой-далекой аграрной планеты, в которой отсутствует связь с галактической сетью Содружества. При этом я не постеснялся и максимально подробно скопировал ключ гражданства, установленный эльфийским меддроидом. Ключи гражданства являются стандартными для эльфийского сектора. То есть, это что-то вроде штампа в паспорт. Данные будут индивидуальными, а штамп один на паспортный стол. Я успел в местной сети выяснить, что у эльфов есть несколько типов гражданства. Гражданин эльф высшей категории – это местная аристократия. Как мне такой штамп перепал, не понимаю, но это было очень в тему. Следующий – это гражданин эльф правительственной категории. Это всякие высшие чиновники, министры, их заместители, правители городов, станций, капитаны кораблей, сотрудники спецслужб, офицеры военных и полиции, ученые и тому подобные личности. Третий уровень – это просто гражданин, то есть обычное эльфийское население. Дальше идет четвертый уровень, это гражданин не эльф, то есть люди, гномы, вейла и прочие эмигранты. Так что с огромным трудом скопированный ключ сделал меня гражданином эльфом высшей категории, прилетевшим из глубинки. Проблема оставалась в том, что мне надо подтвердить этот статус у местных искусов, для чего надо будет пройти медицинское обследование и тестирование знаний для подтверждения их уровня. А как это сделать, находясь на поверхности планеты, куда я могу телепортироваться в любой момент? Любой искус сочтет подозрительным, что незарегистрированный эльф оказался на планете, минуя орбитальную станцию. Значит, мне нужно организовать прилет корабля. Да, Сережа, перемудрил ты с легендой. Она получилась настолько идеальной, что меня приняли за натурального эльфа. Любые проверки покажут, что я эльф, ведь не зря я потратил месяц на ожидание, на протяжении которого скрывался по подвалам с коммуникациями, провел за преобразованием ДНК. Хотел получить свободу и официальную возможность покупки лучшей техники в галактике по допуску гражданина высшей категории, только вот свободой и не пахнет. Лучшая магическая академия для аристократии, в которой я оказался, охраняется лучше, чем тюрьма для особо опасных преступников. И учиться тут предстоит без крутых технологий по старинке на протяжении 70 лет. Началось все с того, что надо было как-то обосновать пропажу техника, чтобы, во-первых, обрубить все возможные концы, которые могут привести до Эльфхейма как сотрудников ГСБ, так и ищеек Фурии, во-вторых, отвести слишком пристальное внимание местных топтунов. Поскольку официально техник Нетуб залил дюзы эльфийским пивом, то никого не удивил произошедший с ним несчастный случай. Иллюзию можно наложить не только на ДНК, но и создать видимость, например, движущегося человека. Конечно, обработка такого массива информации слишком сложна для мага, он способен создать лишь статичную или слегка анимированную иллюзию. Но то для простого мага, который не использует имперский МС с искусственным интеллектом. А уж если иллюзию объединить со взломом корабельных датчиков, то достоверность вообще выйдет стопроцентной. После удачной инсценировки несчастного случая я телепортировался на поверхность планеты. Жить там, куда местные техники-коммунальщики, как и на любой планете, являются лишь по надобности, то есть когда что-то сломается, оказалось довольно сносно, словно в земной слесарке. Взломать электронные замки с моими навыками и с помощью симбианта оказалось плевой задачей. То, что там не было иных бомжей, это заслуга каких-никаких, но охранных датчиков, которые нищие и неумелые разумные не смогут вскрыть. А те, кто обладает подобными навыками и оборудованием, точно не станут лазить по подвалам, если не считать меня. Планы менялись на ходу в первые же минуты пребывания на поверхности Эльхейма. Первые варианты были зарезаны, и я уже продумывал полуправдивую легенду о том, что жил на планете третьего уровня, откуда был похищен пиратами. Те загрузили мне в их обучающем комплексе знания Содружества. Скрыть при тестировании магические знания и выставить на показ пиратские базы данных мне будет несложно. В программе обучения на диверсанта такие навыки имелись. Это станет отличным доказательством того, что я говорю правду. Из базы данных по диким планетам мне известно о том, что на некоторых из них живут эльфы. Осталось только где-то и как-то раздобыть космическое корыто и... Черт подери, зачем такие сложности? Подумал я тогда. Ведь можно выбрать любой прилетевший корабль из зоны свободной торговли, пробраться на него, а потом оттуда сойти и открыто охране станции выложить легенду в стиле «Я бедный юный эльф, похищенный пиратами». Получив базу данных техника пятого уровня, я выяснил многие корабельные секреты, поэтому смог спрятаться на пиратском корабле в нише для НЗ, которым питался на протяжении полета. Потом на станции незаметно перебрался на корабль, следующий в эльфийский сектор, и точно так же пролетел зайцем на нем. Вот он я, спасите ребенка. Учитывая любовь и трепетное отношение эльфов к своим детям, это будет беспроигрышным джекпотом. Тогда я считал себя умным, чуть ли не гением. Как же, такой план. Простой и почти правдивый, оттого крайне надежный. Время до прибытия нужного корабля, который я отслеживал по сети, выждал без проблем. Запасов продовольствия было полно. Сварганить вкуснейшие блюда из безвкусных брикетов НЗ я, как повар-маг высшей квалификации, мог без особого напряжения. Только от браслета пришлось отказаться, я решил, что пусть он полежит в запасе. Лучше совсем без опознавательного коммуникатора, чем с каким-либо. Во время ожидания мне оставалось лишь переделать свою ДНК на эльфийскую и практиковаться во владении эльфийским языком, который среди нескольких основных языков Содружества мне загрузили пираты. С генами эльфа, идеальной легендой и знанием языка почти никакая проверка не докопается до сути. Попробуй найти нужных пиратов среди тысяч, и планету-родину эльфеныша, который ничего не знает. Но вот никак не ожидал, что меня повторно определят как высшего эльфа, после чего сразу же запихнут в магическую академию на целых 70 лет. Я-то эти годы спокойно проживу, все же маг-медик, это не в тапки гадить, а величина серьезная. Но вот супруга Наташа вряд ли доживет до столь преклонного возраста без моей помощи, да и дочку рискую застать глубокой старухой. Зато можно гордиться, что прошел длинный путь от узбекского колобка до эльфийского подростка. Самое забавное, что меня определили на учебу в группу первокурсников, коих помимо меня было всего четверо. Всем по 30 лет, практически мои ровесники. Но они же эльфы, у которых развитие замедлено. То есть эти 30-летние выглядят как подростки-старшеклассники, то есть у них не до конца сформированные фигуры, рост ниже среднего эльфа и подростковое поведение. У нас, у людей, к 30 годам выветривается вся дурь или наоборот, ее становится слишком много. А у эльфов в этом возрасте детство в заднице играет в полный рост. Короче говоря, я оказался в обществе образованных 30-летних подростков, воспитанных в тепличных условиях. Уверен, если эльфийского ребенка поместить в агрессивную социальную среду, то он повзрослеет гораздо быстрее хотя бы морально, физиологию уже так просто не обмануть. Само эльфийское общество построено таким образом, что ограждает детей от внешнего мира. Они к своему возрасту не знают о темной стороне мира. Преступность, наркотики, проституция, работорговля – все это для них лишь эфемерные понятия. В то время как я не раз и не два сталкивался с грязью этого мира еще до армии. Чем же отличается высшая магическая академия от обычной? В первой обучают исключительно высших эльфов, которых в возрасте 30 лет после получения школьного образования привозят в академию со всей галактики. Тут помимо магии упор делается на разные профессии, а обучение ведется по индивидуальной программе. В последней же учат обычных эльфов, одаренных магическим искусством по общей программе. Таких эльфов относительно высших намного больше, как и академий. А высшая академия одна на весь эльфийский сектор. По количеству студентов в нашей группе, которая является вполне себе средним, легко можно сделать вывод о небольшой численности аристократии. «Серхиэль, ты чего такой грустный?» Раздался жизнерадостный женский голос у меня над ухом. «Вот неугомонная девица, собеседницей, что мешало мне предаваться размышлениям под раскидистым милларном. Одним из многих подобных деревьев в местном парке была моя однокурсница. Кора милларна была гладкой, серебристо-серой. От прямого ствола ветви расходились вверх и в стороны, как у бука. Листья, тоже похожие на буковые, но большие по размеру, с внешней стороны были бледно-зеленого цвета, а с внутренней – серебристые. Как и всякая представительница своей расы, эльфийка была невероятно красивой и привлекательной. Стройная и гибкая фигура, небольшая аккуратная грудь, большие зеленые глаза и салатового цвета длинные волосы. Да-да, салатовые. Для эльфов это нормально, шевелюры у них могут быть голубыми, фиолетовыми, черными и каштановыми, но большинство все же являются блондинами или блондинками. Стандартная форма академии. Черные брюки, белая рубашка и черный пиджак, ладно сидела на фигуре девушки. Внешняя форма напоминала школьную, например, как в Австралии или в Англии на родной земле, и сделана была из натуральных материалов. «Ариэль, тебе делать нечего, не будь букой», — по-детски надула щеки собеседница. «Лучше пойдем, полетаем на гравидосках над спортивным полем. Мне лень заниматься такой ерундой. Мне действительно было лень носиться на досках, напоминающих аэроборды из фильма «Назад в будущее». Игра в догонялки для богатых эльфийских детишек меня не прельщала. Видимо, более 10 лет лени наложила на мою личность серьезный отпечаток. Я больше склоняюсь к мысли поваляться на травке и почитать местную книгу по магии, которая заходит как фэнтезийный рассказ с подробно описанной магической теорией. Особенно круты учебники истории. Книги Толкина нервно курит в сторонке. Интересно, а Толкин инопланетянин? Вот как он угадал многие названия эльфийских секторов, назвав в честь них города и местности в своей книге, да еще так точно описал милларны. Полагаю, такие совпадения просто так не бывают. Он точно инопланетянин из Содружества, живущий на Земле. «Серхиэль, ты чего такой скучный?» Слегка обиженно вопросила девица. «Ариэль, свали в туман». «Но сегодня нет тумана», — удивленно ответила она. Я пристально посмотрел на девушку, как на идиотку, и понял, что она не прикалывается, отчего тяжело вздохнул. «Лучше объясни, почему нас не учат с помощью обучалки? Ведь мы бы всю программу Академии изучили за несколько месяцев вместо 7-10 лет. Нам в школе учитель рассказывал об этом, начала с удовольствием рассказывать Риэль, присаживаясь рядом со мной. При получении информации с помощью обучалки есть опасность сойти с ума. Как говорил мой репети, учитель Меланис, это короткоживущие могут себе позволить отсев 1-2 членов общества из сотни. Людей, гномов и прочих много, а нас, эльфов, мало. К тому же у обучалки есть такая штука. Ну, уровни и усвоение, предположил я. Да, именно, обрадовалась Риэль. Восприимчивость к уровням знаний. Эльф может изучить какие-то знания на высоком уровне, а какие-то на низком. Некоторые данные и вовсе не усвоятся. Например, один выучит природомагию на 2-м уровне, другой на 5-м, третий усвоит лишь 1-й уровень. А если ту же самую природомагию изучать так, как делаем мы, то любой студент к концу обучения освоит ее как минимум на 4-м уровне, а может даже и на 6-м. И все же, должны же быть знания о магии, к примеру, на случай войны. Вдруг понадобится срочно выпустить сотни обученных магов. Конечно, согласилась Риэль. Я слышала, что у ученых и службы безопасности есть картриджи для обучения всем профессиям как раз на экстренный случай. Но нас к такому не допустит. В последних словах слышалась грусть. Я прекрасно понимал девушку, ведь любой студент хочет халявы, даже если это скрывает и говорит обратное. При мысли о том, что во время обучения даже на качественном оборудовании происходит 1% отсева, думаешь, что уж тебе точно повезет. А ведь может и не повезти, и именно ты станешь пускающим слюни овощем. Сейчас я понимаю, что все это из-за того, что обучающие базы в Содружестве плохо структурированы. Мне такая учеба ничем не грозит из-за симбианта, который может взять на себя структурирование баз данных по стандартам империи и безопасное обучение. Только вот кто допустит подростка-студента до картриджи с такой информацией.